Глава 25. Моменты Сакса. В период своей бытности Стивеном Линдхольмом Сакс часто запрашивал с лабораторного компьютера статьи из журнала невоспроизводимых результатов. И хотя многие из них были довольно глупы, некоторые его веселили. Он еще с трудом разговаривал, когда пришел в лабораторию Клэр и Беркина, чтобы объяснить им метод обогащения данных Генри Льюиса. «Скажем, вы проводите опыт, чтобы выяснить, можно ли уловить звуки на различных уровнях шума, и вносите получившиеся данные в таблицу. Потом вам хочется получить больше данных, но вы уже не хотите проводить опыты. Вы делаете предположение, что если на определенном уровне звук не слышен, то он не будет слышен и на более низких уровнях, и просто вписываете результаты, основываясь на этом. Ой-ой. А потом, скажем, вы захотите доказать, что если бросать монеты на большой высоте, то чаще будет выпадать орел, и бросаете... Что? Вот ваша гипотеза. И вы ставите опыты и вписываете данные в таблицу вот здесь. Он показал распечатку. Выглядит, конечно, слегка неоднозначно, но вы просто применяете метод обогащения данных, как в случае с уровнем шума, и каждый раз, когда выпадает орел, вы добавляете результат ко всем остальным опытам и взбираетесь вверх, и вот оно вам. Чем выше вы забрались, тем чаще он выпадает. Очень убедительно. С этим он падает на стул и хихикает. Точно так же Саймонс показал, что уровень углекислого газа снизится, если снизить давление до 2 бар. Клэр и Беркин сконфуженно уставились на него. «Стивен любит редуктио эд абсурдум», — заметила Клэр. В переводе с латыни «доведение до абсурда». «Я тоже», — признался Сакс. «Определенно». «Это наука», — заключил Беркин. «Наука без прикрас». И все втроем рассмеялись. «Никто не может из вещей, в том числе и из книг, узнать больше, чем он уже знает». Из заметки Фридриха Ницше «Почему я пишу такие хорошие книги». Перевод Юлия Антоновского. Сакс где-то это вычитал и вышел на прогулку, чтобы обдумать. А вернувшись, продолжил чтение. «Если имеешь характер, то имеешь и свои типичные пережитки, которые постоянно повторяются». Из произведения Фридриха Ницше «По ту сторону добра и зла». Перевод Николая Полилова. Сакс находил Ницше интересным автором. Чем больше Сакс занимался изучением памяти, тем сильнее его тревожило, что в итоге окажется, что им нечем ее улучшить. Во время одного из ночных чтений тревога переросла в леденящий страх. Он изучал классические труды Роуза о памяти кур. Стивен Роуз родился в 1938 году, британский биолог, известный исследованиями в области нейробиологии, генетики и другого. О памяти кур, у которых промежуточный медиальный вентральный гиперстриатум, ПМВГ, выгорел до или после тренировочных занятий со сладкими или горькими зернами. Куры, получавшие повреждения ПМВГ левого полушария, забывали уроки и вновь съедали горькие зерна, тогда как получавшие повреждения правого полушария запоминали уроки. Это наводило на мысль, что левый ПМВГ был необходим для запоминания. Но если занятия проводились до повреждений, курам не нужны были ни правый, ни левый ПМВГ, чтобы запоминать уроки. Вероятно, предполагал Роуз, память откладывалась в лобус парофлакториус, ЛПО, левый или правый. Поэтому стоило что-либо усвоить, и ПМВГ был не нужен. Дальнейшие повреждения лишь подтверждали гипотезу, в конечном итоге оправдывая маршрутную модель, в котором уроки сначала регистрировались в левом ПМВГ, затем перемещались в правый ПМВГ, а оттуда, наконец, в левую и правую ЛПО. Если эта модель была верна, то повреждение правого ПМВГ перед обучением, уже показавшее, что не приводит к потере памяти само по себе, нарушит этот маршрут, тогда как повреждение ЛПО после обучения хоть и приводит к потере памяти, но не будет более таковым, так как память уже будет отложена в левом ПМВГ. И оказалось, что это действительно так. Это означало, что повреждение правого ПМВГ перед обучением вместе с последующим повреждением левого ПМВГ после обучения также приводили к потере памяти, поскольку, во-первых, блокировался маршрут передачи памяти, а во-вторых, разрушалось ее единственное хранилище. Только на самом деле было не так. Правое повреждение, обучение курицы, сохранение памяти, левое повреждение. И курица по-прежнему помнила урок, память сохранялась. Сакс встал из-за стола и решил пройтись по горной дороге, чтобы это обдумать. И еще, чтобы справиться со страхом, вдруг пронзившим его. Страхом, что его никогда не поймут. Темнота, голоса из ресторанчиков, стучащие тарелки, свет звезд на тихой глади моря. Он не мог найти Майю, в обычных для нее местах ее не было. Он все равно сел на одну из их скамеек. Разум, что за загадка? Воспоминания были всюду и нигде. Мозг обладал невероятной эквипотенциальностью и представлял собой невообразимую сложную динамическую систему. Теоретически это должно было обнадеживать. Имея такую гибкую, универсальную систему, они могли бы скреплять распадающиеся на части и переносить воспоминания в какое-нибудь другое хранилище, если об этом правильно было так говорить. Очень может быть, но как им при такой необъятности было научиться, причем довольно быстро, что им делать? Разве сама сила системы не уводила ее за пределы их понимания? А значит, величие человеческого разума на самом деле добавляло ему необъяснимости вместо того, чтобы ее превозмочь. Темное небо, темное море. Сакс поднялся со скамьи и двинулся дальше, держась за перила вдоль дороги. Подумав вдруг о Мишеле, он крепко стиснул зубы. Мишель был бы рад этой великой необъяснимости внутри них. Саксу следовало научиться относиться к ней так, как относился Мишель. Но напряжение мышц не тормозило и не перенаправляло хода мыслей. Он простонал и вновь двинулся искать Майю. В другой раз, размышляя над этими же вопросами, он спускался по горной дороге и нашел Майю в одном из обычных ее мест. Они пришли к скамейке и, усевшись на нее, стали наблюдать за закатом, держа в руках сумки с едой. Тогда Сакс заявил ей: «Того, что делает нас людьми, на самом деле не существует». «Это как?» «Ну, мы просто животные в основном, но мы обладаем сознанием, которое нас выделяет, потому что у нас есть язык и есть память, которые существуют». «Верно, но единственное, почему они функционируют, это наше прошлое. Мы его помним, учимся по нему. Все, что мы знаем, досталось нам из прошлого, а прошлое остается прошлым и, собственно говоря, не существует. Его присутствие внутри нас всего лишь иллюзия. Вот и получается, того, что делает нас людьми, на самом деле не существует». «Я всегда говорила то же самое», — сказала Майя, «только объясняла по-другому». «Технология — это умение организовывать мир таким образом, чтобы нам не приходилось его испытывать», — прочитал Сакс в одной из дикарских рапсодий и вышел на прогулку. Оказавшись на горной дороге, он увидел, что здесь прошел атмосферный фронт. Небо на востоке затянуто было черными облаками. Вечернее солнце пробивалось сквозь них, окрашивая западный край участка бури в тусклое серебро. Над городом же воздух был неподвижным и блеклым. Темный воздух между темными гладями моря и облаков. Глядя на отражение города в гавани, он заметил, что поверхность воды кое-где покрывалась рябью, кое-где была ровной, а границы между этими участками были очерчены с удивительной резкостью, хотя ветер, по идее, всюду дул одинаково. Это казалось загадочным, пока он не догадался, что на плоских участках просто могла остаться тонкая пленка масла. Должно быть, у кого-то протек двигатель лодки. Если взять образец из воды и из всех лодок, можно выяснить, кто это был. Готовясь к своей морской прогулке с Энн, Сакс провел ряд исследований личности ученых. Он выяснил, что Маслоу делил ученых на теплые и холодные типы, которые обозначал зеленым и красным цветами, по его словам, чтобы избежать ассоциаций с нежелательными субъективными оценками, что вызвало у Сакса улыбку. Зеленые ученые были сдержаны и расчетливы, любили четкие доказательства, во всем искали закономерности, объяснения, логичность, простоту. Красные же ученые были не сдержанными, теплыми, интуитивными, склонными к мистике и находящимися в поиске пиковых моментов понимания таковости. «Ну и ну», — проговорил Сакс. Он вышел на прогулку. Вверх по проулку над Пара-де-Плацем. Там был высажен ряд красных роз, которые сейчас цвели, и он остановился, чтобы рассмотреть идеальные лепестки одной молодой розы, понюхать ее с близкого расстояния. Темно-красный бархат на фоне оштукатуренной стены. «Ну вот», — сказал он себе, — «теперь я задумываюсь, почему они красные». Космология и физика частиц слились в единую науку еще до рождения Сакса. И все последующее время надежда обеих сторон возлагалась на великую единую теорию, которая совместит в себе и квантовую механику, и гравитацию, и даже само время. При этом всю его жизнь физика становилась все более и более сложной. Предполагаемые микроизмерения принимались как должное, а асимметрии довольно простых, но пугающе малых струн приводились в качестве доказательств, даже при том, что они были во много раз меньше, чем минимально различимы. И саму их ненаблюдаемость можно было доказать математически. Поэтому поиск единой теории, как указывал Линдлей, служил чем-то сродни духовному поиску, мессианскому движению в религии, в которую переросло научное мировоззрение. А потом он встретил Бао Шуйо. Зимой в Да Винчи Бао мало-помалу рассказывала ему о последних новинках в теории суперструн. Идея в дополнительных микроизмерениях казалась довольно простой. Всего их существовало 7. Все очень маленькие, выстроенные в так называемую семимерную сферу. Чтобы описать точку в наших обычных 4 измерениях, необходимо добавить координаты во все 7 дополнительных измерений, а потом по различным их сочетаниям понять, к какому типу относятся частицы. Мюон, топ-кварк и другие. Но эти точки — лишь концы струн, тогда как основная квантомеханическая единица — это вибрация всей струны. При попытке сделать расчет возникало множество проблем. Быстрее, чем со скоростью света, пока измерений не становилось 26. Но на этой стадии теория работала только с бозонами, но не с фермионами. Производная от 26-мерной струны существовала только в 10 измерениях, тогда как остальные 16 сами приобретали свойства струн и становились отчасти суперсимметричны. Но 16 измерений могли сочетаться множеством способов, каждый из которых был одинаково возможен и не имел превосходства над прочими. При этом математический анализ показывал, что из всех возможностей только 2, SO32 и E8 на E8, демонстрировали направленность влево вместо зеркальной симметрии, в то время как Вселенная вращалась вправо. То, что лишь из всей мириады возможностей оставалось лишь 2, казалось удивительным. Но все это оставалось без внимания до этой зимы, когда Бао показала, что E8 на E8 более предпочтительно, и что если принять все, что из этого следует, то квантовая механика, гравитация и время объединялись в общую теорию, сложную, но четкую и весьма действенную. «Это так красиво, что не может не подтвердиться», — заключила Бао. Сакс кивнул. «Но пока эта красота — единственное доказательство». «Что ты имеешь в виду?» «Опытным путем это не доказать, это доказывается только красотой математики». «Как и совпадением во всех физических наблюдениях, которые можно провести. Это больше, чем просто математика, Сакс. Это вообще все, что мы когда-либо видели. Все подтверждается общей теорией». «Верно», — он смущенно кивнул. «Это было хорошее замечание. И все же...» «Мне кажется, что эта теория должна предсказать что-то, чего мы еще не открыли, что происходит из-за нее и не имеет никакого другого объяснения, кроме единственно верного». Она покачала головой, огорченная его упрямством. «Иначе это просто миф», — добавил он. «На уровне Планка этого нельзя наблюдать», — сказала она. «Хорошо, очень красивый мир и стоящий, поверь мне, я в этом вполне убежден. Может, даже теперь мы имеем право сказать, что достигли предела объяснимой физики. И если так, то что? Что же дальше?» Впитыванием называется способность зернистых пород впитывать влагу под воздействием капиллярного сцепления при отсутствии какого-либо давления. Сакс пришел к убеждению, что таким же свойством обладает и разум. Он мог бы сказать о человеке: «У нее отличное впитывание!» И кто-то бы переспросил: «Упитанность?» А он бы поправил: «Нет, впитывание!» «Воспитанность?» «Нет, впитывание!» После его инсульта люди могли подумать, что у него снова возникли проблемы с речью. На исходе дня. Долгие прогулки в окрестностях Одессы. Без цели, без направления, за исключением разве что его вечерних свиданий с Майей на горной дороге. Просто шатание по улицам и проулкам. Автоморфизм и диаморфизм. Сакс считал, что Мишель зря не включил эти качества в свои личностные теории. «Мы сами делаем себя», — сказал он как-то психологу. Альтруистическое поведение будет избираться при К больше единицы делить на R, где К — отношение выгоды получателя к затратам на альтруизм, а R — коэффициент отношений между альтруистом и получателем, суммарный для всех получателей. В классическом варианте теории R — это доля идентичных генов у двух индивидуумов, являющихся таковыми вследствие их общего происхождения. Но что, если общее происхождение означает принадлежность к одному подцарству или отряду? Что, если R определяется не общим происхождением, а общими интересами? Сакс находил социальные науки крайне любопытными. Вскоре после того, как он восстановился после инсульта, Сакс прочитал множество материалов об инсультах и повреждениях мозга, чтобы лучше понять, что именно с ним произошло. Один известный в литературе случай произошел с одаренным студентом, учившимся в Политехническом институте в Москве и получившим ранение в голову во время Второй мировой войны. Этот молодой русский, фамилия у него была Засецкий. Лев Засецкий, 1920-1993 года, участник Великой Отечественной войны, автор дневника «Я буду бороться». Перенес тяжелую травму левой теменно-затылочной доли, как Сакс, и утратил способность воспринимать то, что находилось справа. Разучился считать, забыл порядок времен года и прочее. У него появились трудности с восприятием букв и понятий. При этом его лобная доля осталась нетронутой, как и у Сакса, оставив ему его волю, желание, чувствительность к переживаемому. И остаток своих дней он провел, пытаясь писать о своем процессе мышления, чтобы помочь науке и самому не сидеть без дела. Такой стала главная работа его жизни. Сначала он назвал ее «История одного ранения», затем изменил название на «Я буду бороться». Он писал дневник каждый день на протяжении 25 лет. Сакс читал этот дневник, сильно сопереживая Засецкому, чьи слова порой кололи его в самое сердце, чьи ощущения казались ему такими знакомыми. «Я нахожусь в каком-то тумане, словно в каком-то полусне тяжелом. Все, что осталось в памяти, распылено, раздроблено на отдельные части. Вот почему я так чрезмерно отзываюсь на каждое слово, каждую мысль, каждую попытку понять значение слов. Я был убит в 1943 году, 2 марта, но благодаря особой жизненной силе организма я просто чудом остался в живых. А та рука на его запястье, как ее описать?» Пока Энн и Сакса относила бурей, Сакс чувствовал, как их поднимал поток воздуха, и они избежали затопления лишь потому, что их вознесло прямо к небу. Купол кабины наверняка выдержал бы и вакуум космического пространства, но тогда их убил бы холод. Тогда им пришлось слишком тяжело, чтобы хоть что-то запомнить, но ему хотелось сохранить те моменты, чтобы сказать потом Энн: «Мы всю жизнь спрашиваем, почему, и никогда не заходим дальше, чем потому что. Затем мы останавливаемся и теряемся. Жаль, что я не провел с тобой больше времени».